Глава 16. Остаться в живых. Алекс. «Ты уверен, что встречаться со своей студенткой — это хорошая идея?» «Кейв, я понимаю, насколько велики риски все потерять, но она вызывает во мне столько эмоций, о которых, мне кажется, даже и не знал, что такие существуют». «Это ты о своем члене? Боюсь, что если он у тебя стоит только на эту девчонку, то у тебя огромные проблемы с... придурок». Перебил я своего друга. Кейв знает меня с самого детства. Наши отцы когда-то дружили, устраивали пикники и праздновали праздники вместе. Но после того, как случилась беда в моей семье, все перестало казаться столь идеальным. И только дружба с этим парнем стала точкой опоры, когда действительно хотелось лечь под высокоскоростной поезд и не проснуться больше никогда. Когда, просыпаясь рано утром, ты не знал, что тебе делать, потому что твоя жизнь с каждой минутой зависит от другого, и ты сам себе уже не принадлежишь. Утро выходного дня выдалось достаточно многолюдным в кафе, которое находилось близ университета. Мы договорились встретиться после того, когда я закончу работать, ведь этот недоумок работает только по будням. И этим чертовски ему завидую, потому что у него есть свободное время, в то время как я вечно загружен, проверяя работы студентов или копаясь в отчетах компании. К нам медленно подходит официантка, уточняя, что бы мы хотели заказать, смотря на меня пристально и достаточно долго, чтобы понять, чего в действительности хотела бы получить от меня. «И ты вот так просто отпустишь эту красотку, даже не взяв ее номер?» — шепотом спрашивает Кейв, когда девушка уже начинает отдаляться в сторону кассы. «Слушай, я же сказал, что мне неинтересны другие девушки. Да, она привлекательная, но на этом все. Если тебе нравится эта блондинка, то сделай первый шаг сам. Я не собираюсь растрачиваться на незнакомое, когда меня ждут в другом месте». «Да, ты попал, друг. Окончательно и бесповоротно. Еще скажи, что сделаешь ей предложение руки и сердца». «Если пойму, что это действительно то, о чем Анна мечтает, сделаю. Мне нужна она. Сейчас и всегда». Между нами повисла неловкая тишина. Каждый из нас осмысливал происходящее и то, о чем ранее говорили. И Кейв начинает разговор первым. «Мне вот интересно, а у твоей... как ее зовут?» «Анна», — отозвался я. «Так вот, у твоей Анны случайно нет симпатичной подружки? Вдруг и я паду у ног девушки, с которой захочу провести все оставшееся время?» «Прости, дружище, но боюсь, что твой дружок между ног будет недоволен, что у него будет одна хозяйка. Ты ведь вечно думаешь только о сексе, и неважно, что чувствуют другие. Любишь ощущение свободы, не привязываясь к местности и к людям. Зато ты у нас однолюб, а твоя девушка в курсе, кто ты такой?» Не скрывая сарказма в голосе, он склоняет голову в бок и откидывается на спинку сиденья. Покачав головой, ставлю на стол локти и прищуриваюсь. Анна знает ровно то, что я хочу, чтобы она знала. И прямо сейчас ей ни к чему знать, что было много лет назад, потому что она здесь ни при чем. Мое прошлое — не ее забота. Но ведь, Кейв, я сказал, это моя забота. Когда придет время, она обо всем узнает. А пока что я не хочу, чтобы еще и зеленоглазка обременяла этим тяжелым грузом свои хрупкие плечи. Так она не будет защищена от правды, как бы ты ни пытался скрыть ее. Зато она будет защищена от последствий. Поверь мне, я все продумал. Она не пострадает. Я уж проконтролирую это. Только пообещай мне, что в конце останешься на плаву и не потонешь с грузом прошлого. Кейв был слишком серьезен, говоря это. Но и я не мог обещать ему того, о чем он просит, потому что никто не знает точного исхода событий. «Я постараюсь сделать все возможное, что в моих силах», — ответил я после небольшой паузы. По пути к Анне заезжаю переодеться, параллельно оформляю доставку шикарного букета любимых розовых пионов Анны и заказываю еду на вынос в одном из лучших ресторанов на вечер к определенному времени. Подъехав, я слышу разговор на повышенных тонах, переходящий в крик со стороны мужчины. Но спустя минуту зеленоглазка хлопает дверью перед носом отца и направляется в мою сторону. «Все в порядке?» Решаю уточнить у нее, поскольку она выглядит немного растеряна и при этом злится, как я понял, на отца. «Честно, не очень, но отец переживет». «А ты?» Вот только в тот момент меня интересовал не ее отец, а сама Анна. То, что она чувствует после того, как нарушила свои границы, выйдя за рамки и позволив высказывать Майклу все, что ей хотелось, не опираясь на мысли и чувства других, только на свои. «Что я?» «Я отсюда слышал, как ты говорила отцу о том, что ты не его игрушка». «Это было так громко?» Я посмотрел на нее и состроил гримасу. «Ну и черт с ним. Мне надоело играть по его правилам. Вечно хорошая, вечно послушная дочь. Вечно слушаю его советы и делаю, как он хочет. Но твою мать, меня это задолбало. Бесит быть такой идеальной для всех. Хочу быть собой». «Зеленоглазка, ты свободна? Что тебе мешает прямо сейчас делать то, что ты хочешь? Мне кажется, что пришло время освободиться от оков и позволить себе быть счастливой. Ради себя, а не кого-то. Жизнь у нас одна, и что будет дальше, зависит только от тебя и твоего выбора». «И это правда. Каждый из нас самостоятельно выбирает свой путь. Так зачем следовать чужим указаниям и не позволять чувствам выйти наружу и быть самим собой?» Отстояв километровую очередь из желающих провести этот вечер на катке, мы все же смогли взять билеты и арендовать коньки. Заприметив близстоящий деревянный домик, подошел к нему. На прилавке лежало столько всего, что глаза разбегались в стороны от изобилия. Боковым зрением я видел, что Анна все еще пытается зашнуровать конек, но, видимо, эту битву она проигрывает, как и Волан-де-Морт. Взяв карамельный латте и черный чай, направляюсь в сторону Зеленоглазки. «Может, ты все-таки разрешишь тебе помочь? Иначе, боюсь, мы не попадем на этот сеанс и придется ждать следующего». «Я запуталась в этих чертовых шнурках и, кажется, сделала пару узлов. Но распутать их не могу, потому что боюсь сломать ногти». Ее лицо исказилось от досады, и девушка уныло вздохнула. «Держи», — протянув напитки Анне, наклоняюсь, чтобы ей помочь справиться с нелегкой задачей. Почуяв аромат, Маршал замурчала, потянувшись к стаканчику с латте. «Как ты узнал, что я люблю именно с карамельным сиропом?» Сделав глоток, задает вопрос Анна. «Когда был в университете, видел, как ты разговаривала с подругой и жаловалась, что тебе не хватает карамели в кофе. Мелочи всегда нас выдают, и многие этим могут воспользоваться. Я знаю, что когда ты нервничаешь, то начинаешь кусать нижнюю губу. Или когда тебе неловко, дотрагиваешься до волос и убираешь за ухо. Сделав паузу, гляжу на нее снизу вверх. Прямо как сейчас». Анна мило улыбнулась, убирая руку от головы и наклоняясь чуть вперед, пристально вглядываясь в черты моего лица. Было в ее взгляде что-то завораживающее, словно она могла прочитать меня как книгу, уловив все слабые места, которые так тщательно прячу под маской непробиваемого человека, а в душе разливалось тепло. «Мистер Фриман, вам говорили, что вы очень интересный мужчина?» «Интересный?» «Да». «Хм, помню только, что я очень красив и невероятно умный. Интересный...» Не было еще такого описания. Я сделал вид, будто бы призадумался. «А как насчет...» «Уверенный в себе?» — перебил Анну я. «Нет». Она так мило нахмурила брови, что между ними показался треугольник из складочек. «Остроумный?» «Нет». «Великодушный?» «Нет. Алекс, прекрати. Я хотела сказать, что если мы не поторопимся, то наши горячие напитки остынут, и хотела предложить обсудить все на льду». «Знаешь, Зеленоглазка...» Встав с колен, поправляю зимнее пальто. «Такого облома не ожидал от тебя. Могла бы и подыграть мне». Вместо ответа Анна подмигнула и устремилась на лед. «Ну что, профессор, покажете, на что способны?» Прищурив глаза, произносит она и добавляет в конце. «Вы ведь старше меня? Или вам надо размяться? Возраст-то уже не тот?» «Ну, держись, Зеленоглазка». Вступив на скользкую поверхность, ощущаю прилив адреналина, который уже начинает растекаться по моим венам и дарить чувство эйфории. «Она что-то говорила про возраст? Ну тогда берегись, Анна Маршал. Ты сделала самую главную ошибку, решив, что возраст — это преграда». В то время, пока эта сумасшедшая и невероятно обворожительная девушка пытается ускользнуть от меня, увиливая и делая крутые повороты, я не оставляю попыток поймать ее и заключить в свои объятия. «Поймал!» — выкрикиваю в тот момент, когда девушка оказывается в опасной близости, и ее древесный аромат окутывает меня. Я улыбаюсь ей в ответ. Анна продолжает в одной руке держать кофе, а другую кладет мне на грудь. «Именно об этом я так долго мечтала», — отвечает маршал и откидывает голову чуть назад, чтобы встретиться глазами. «Ты ведь знаешь, что твои ямочки — это чертово произведение искусства». «Это ты так признаешься мне в своих чувствах?» Все это время смотрю только на Зеленоглазку и пытаюсь понять, чем же цепляет меня эта девушка, но не могу найти точного ответа. Возможно, это то, как она ловко справляется с любой ситуацией или как она смешно хмурит брови, когда ей что-то не нравится. Либо и вовсе то, как она смотрит на меня. Не пошло, а именно с чувством. Да, поначалу в ее взгляде был виден отблеск недоверия и сомнения, и я прекрасно ее понимал, потому что между нами была пропасть, которую пришлось устранять и делать все возможное, чтобы ей было комфортно находиться рядом со мной. Кто-то скажет, что я параноик, решивший втереться в доверие бедной девушки, а кто-то отдаст свой голос в мою пользу, как в голодных играх. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, для меня Анна Маршал выделяется среди других. И когда мы находимся в одной аудитории, мне хочется на все наплевать и пролететь через эти долбанные ступени, крепко-крепко обнять и почувствовать столь знакомый и родной аромат ее духов. Да, этот запах ассоциируется у меня именно с Анной и ни с кем более. Она стала своего рода наркотиком, которым невозможно насытиться. «Это я так говорю, что ты мне нравишься, Алекс Фриман. До чертиков. И я буду полной дурой, если эта задница окажется рядом с какой-нибудь фарфоровой куклой, что будет пускать по тебе слюнки». Внезапно заявляет Зеленоглазка, отчего мои брови ползут вверх. «Может, мне послышалось это, или вовсе у меня галлюцинации? Мне кажется, или мисс Маленькая Фурия ревнует?» «Возможно, и так». Произнося эти слова, Анна смешно сморщила носик. «Только я не люблю, когда то, что принадлежит мне, впоследствии оказывается у других». «Собственница?» «Еще какая?» «Думаю, мы сработаемся с вами, мисс Маршал». Протягивая руку в сторону девушки, она вкладывает свою ладонь в мою, и мы мчимся вперед, расталкивая всех вокруг. На каждом повороте нас встречало препятствие в виде детей или людей, которые впервые встали на коньки. Но Анна с изумительным превосходством обходила все и с победной улыбкой на губах смотрела в мою сторону. Словно говоря, «учись как надо». А я и не был против, потому что моя координация на льду все еще оставалась небезупречной.